в соседнем штате Делавэр, а филиал в пригороде Вашингтона. Законодательство Делавэра, в отличие от других американских штатов, всегда проявляло снисходительное отношение к фирмам, не желающим открывать источники своих капиталов и своих руководителей. К этим 2 миллионам, предназначенным только для функционирования и выпуска газеты, говорит Уиллен, следует прибавить ежемесячные расходы на строительство из специального бюджета. Церковь Единения хорошо платит тем, кто желает сотрудничать с ней в Washington Times. Она дала Джеймсу Уиллену годовой оклад, превышающий его оклад в Сакраменто Юнион. Сумма, равная его зарплате за 3 года, была положена в одном банке Вашингтона в качестве обеспечения на случай возможного краха газеты. Кроме великолепной резиденции, «Таймс» предоставил ему «Кадиллак» и абонемент в один из самых роскошных клубов столицы. В контрактах, предложенных наследникам ирландца по газете, проставлены суммы, редко встречающиеся в истории американской прессы. Быть может, чтобы сгладить неприятное впечатление от заявления Джеймса Уиллена в момент его ухода? Вкратце, оно сводилось к следующему. Эта газета уже не независимый орган, как мне хотелось. Он в руках Пак Бохи и его мунистской клики, которые хотят управлять всем. Смиту Хэмистоуну, заместителю главного редактора, ставшему главным в июле 1984 года, Джеймс Уиллен занимал этот пост и был одновременно директором издания, было положено на $5000 в год больше, чем его бывшему шефу. А когда Пак Бохи начинает поиск нового крупного журналиста, могущего управлять газетой и укреплять связи с консерваторами и Белым домом, зеленые билеты закружились в вихре вальса. Джеймсу Уотту, бывшему министру внутренних дел, предложена вступительная премия в $500,000. Сделка не состоялась. Несмотря на заманчивые условия, многие из крупнейших консерваторов отклоняют предложение. В их числе посол Джин Киркпатрик, Лин Новзигер, близкий друг президента, и Уильям Рошер, директор National Review и автор передовиц Таймса. Сначала взгляд Пак Бохи обращается на давнего лауреата Пулитцеровской премии Джона Хенчета, одного из директоров газетной корпорации Геннет. Он не политик, но профессионал. Ему предлагают $135,000 в год. Хенчет, который зарабатывает значительно меньше, не поддается искушению. Но говорит об этом Арно де Бошграву. Будущий главный редактор Washington Times начинает торг, требуя $900,000 за 3 года. $200,000 за 1 год. Для сравнения, главный редактор престижной New York Times получает примерно $150,000 в год. Автор книги Клин не впервые получает деньги от Washington Times. Джеймс Уиллен подписал с ним в апреле 1984 года контракт на $65,000 на исследование рынка накануне выпуска национального издания в Калифорнии, Чикаго и Филадельфии. И статьи, которые он уже писал для газеты, были оплачены с королевской щедростью. Политическая деятельность церкви также стоит немало. «Помню, — сказал мне Джеймс Уиллен, — что Фил Грин, адвокат Пак Бохи, сообщил мне в начале 1984 года, что мунисты вкладывают в пропаганду, конференции и прочие дела столько же, сколько тратят на «Таймс» — около $50 миллионов в год». Организация международных конференций КАУЗа и средств массовой информации требует громадных средств. Участников приглашают...